Дид, неужели ты так устал, что даже поцеловать меня на ночь не хочешь? Донесся из спальни обиженный голос девушки. Или не можешь? Добавила она в голос немного ехидцы. Под утро мне снова представилась возможность попрактиковаться в целительстве, заживляя царапины и укусы, полученные в результате поцелуя длительностью в ночь. В замке графа Азельераса мы целую неделю отдыхали и готовились продолжить путешествие. Для меня это была неделя любви и страсти. На людях мы с сеньоритой вели себя скромно, не афишируя наши отношения, но стоило наступить вечеру, и мы старались поскорее завершить дела, чтобы остаться наедине. Мирасиль действовала на меня, как опьяняющие грибы, настой которых иногда используется для обезболивания. Я все время хотел ее видеть, касаться ее, говорить с ней. Говорить с ней тоже хотел, но слова моментально куда-то исчезали, когда она оказывалась рядом. Положение усугублялось тем, что видеть сеньориту мне удавалось только вечером. В течение дня она бесконечно совещалась с графом и его доверенными людьми. Меня туда не пускали. Такой расклад мне не нравился, и я перехватил девушку по пути из обеденной залы в кабинет графа. Сеньорита мигом поняла, что меня беспокоит, взяла за руку и отвела в ближайший альков. Мы стояли в полутемном помещении, нежно обнявшись, и Мирасиль втолковывала мне, как пятилетнему ребенку. Ну что может случиться в отлично защищенном замке графа? Я открыл было рот для достойного ответа, но девушка закрыла его, и надолго, самым сладостным способом, поцелуем. «Без меня может быть опасно», — сказал я, немного отдышавшись. «Лучше уж молчи», — прошептала она и положила свою голову мне на грудь. «Во-первых, если граф предатель, то и десяток барсов не помогут». Здесь она поспешила с выводами, но поправлять ее я не стал, поскольку надеялся на интересное. Во-вторых, видеть тебя рядом и не иметь возможности даже прикоснуться. Она печально вздохнула. Пойми, еще не время. Я не могу допустить, чтобы кто-то прознал о наших отношениях. Это грозит моей стране большими бедами. Понимаешь, я что-то проворчал в ответ, и Мирасиль искренне обрадовалась. Похоже, я по-прежнему считаюсь недоумком, но и повода вылезти с опровержением пока не представлялось. Кажется, меня любили и так, а может, как раз за это. Глупый, но сильный и послушный мужчина, чем не мечта многих женщин. В постели хорош, делает что скажут, а помощник и советчик в делах Мирасиль, скорее всего, не нужен. С ролью такового вполне успешно справляется брат Зарвис. На встречах с представителями знати, при которых я присутствовал, Мирасиль показала себя умным, дальновидным, проницательным и жестким политиком. При этом незаурядные лицедейские способности помогали ей в делах. Складывалось впечатление, что она буквально с младенчества варилась в котле высокой политики. Перед одними она представала жестким и требовательным руководителем, перед другими – недалекой девчонкой, которой легко манипулировать, перед третьими – потенциальной невестой с очень богатым приданым. Со мной она была нежной и ласковой, но в то же время властной и требовательной. С ее точки зрения, она лучше знала, что и как надо делать во всем, за исключением постели. Один раз она попробовала там покомандовать. Я поначалу позволил, но потом мягко и деликатно показал ей, что у меня это получается лучше. Впрочем, когда я чувствовал ее нестерпимое желание продемонстрировать власть, не сопротивлялся и становился послушен ее воле. Наши ночные подвиги были похожи на борьбу равных противников, когда каждый несколько раз меняет роль всевластного монарха на роль покорного раба. Это еще больше заводило девушку, да и меня, признаться, тоже. И в каждую новую любовную схватку мы с ней бросались с все большим энтузиазмом. Единственное, что не давало мне полностью отдаться чувствам, искреннее непонимание, что во мне могло привлечь столь богатую, знатную и очаровательную девушку, имеющую большой выбор кавалеров на любой вкус, готовых, не раздумывая, по малейшему намеку, движению брови и просто взгляду кинуться выполнять все самые причудливые капризы. Ни богатый, ни титулованный, безземельный дворянин, которому нечего бросить к ногам любимой, помимо шпаги, любви и верности. Ладно бы еще красавчиком был писаным, властителем дум и сердец девочек-подростков. Но ведь и этого нет, даже скорее наоборот. На четвертую ночь в замке я не выдержал и, когда буря любви немного поутихла, чтобы чуть позже снова набрать обороты, я спросил свою возлюбленную, гладя и лаская ее грудь: «Скажи, Мирасель, а почему я?» Она с улыбкой повернулась ко мне, поцеловала и погладила щеку. «Глупый, какой же ты глупый!» — промурлыкала она и ответила чуть ли не словами Рамиса, хотя общего папы у них явно не было. «Конечно, каждая хочет, чтобы ее ребенок был красив, умен и силен. Поэтому все кидаются на смазливые личики и скульптурные фигуры, уговаривая себя, что остальное в этом мужчине тоже есть, и часто ошибаются. Для меня красота лица совсем не важна. Я увидела в тебе настоящего мужчину, сильного, страстного, честного и верного. Говорят, что счастливы мальчики, которые внешне похожи на мать, и девочки, похожие на отца. У меня будут только мальчики, наследники, но то есть целители, способные предсказать и даже подправить пол ребенка во время беременности». Она легла на спину и, мечтательно глядя в потолок, подытожила: «У тебя свежая сильная кровь. Сыновья унаследуют твою силу и воинские способности, мои красоту и ум. Они будут великими прави. В общем, это будет сильный дворянский род. Понимаешь, такое объяснение меня вполне устроило, и я немного успокоился. Однако не видеть Мирасель целый день с самого утра и до позднего вечера становилось для меня мучительной пыткой. Чтобы не сойти с ума, я усилил тренировки и с головой погрузился в книги по целительству, найденные в библиотеке графа. Вход для гостей был свободный, и я, недолго думая, решил воспользоваться случаем. Причем к тому времени я прекрасно понимал конкистас. Сказалась моя ежедневная молчаливая практика в окружении носителей языка, а читать на конкистас я научился еще в Барске. Графский библиотекарь, увидев меня, чуть не подавился очками, но книги выдал, осторожно обращаясь ко мне на ломаном аталийском. Его настолько заинтересовало, зачем этот явный дикарь приперся в обитель знаний, что он несколько раз, будто по срочной надобности, прошел мимо моего стола. Картинки похабные рассматривает, пришел он наконец к выводу, полностью его успокоившему. Ничего удивительного здесь не было. Дело в том, что книги по целительству, как правило, хорошо иллюстрированы. В частности, в цвете изображались обнаженные мужские и женские тела, в том числе и в разрезе со всеми внутренними органами, схемами кровообращения, энергетических потоков и узлов, точек пересечения противоположных по знаку энергий. Кое-что я уже хорошо знал и поэтому некоторые страницы пролистывал, не вникая в содержание, что, видимо, и дало основание библиотекарю прийти к такому выводу. Но мне это было только на руку, разубеждать его не было смысла, и я продолжал изучать материал, больше не обращая внимания на архивную крысу. Очень приятно было узнать, что в составлении этого труда активное участие, судя по отзывам других авторов, принимал наш мастер-целитель. К концу недели я почерпнул много новых знаний, но все они были чисто теоретическими. Превратить их в практические навыки для меня оказалось невозможно. Ранеными занимались местные целители и ничего не хотели слышать о помощи в их нелегком деле или хотя бы о возможности присутствовать на операциях. Мотивировали это тем, что я даже не ученик целителя и не гражданин конкисты, а они несут персональную ответственность перед графом за каждого раненого, поэтому не могут доверить столь важное дело неизвестно кому. Наше пребывание в замке прервалось неожиданно. Мирасель хотела провести здесь еще пару дней, но вышло по-другому. Однажды ночью я вдруг почувствовал опасность и отстранился от девушки. Та обиженно посмотрела на меня и хотела уже задать вопрос, но я приложил палец к ее губам и шепотом попросил вести себя тихо, а в случае опасности быстро нырнуть под кровать. Плавно двигаясь, Я тихо соскользнул с кровати, подобрал шпагу, как всегда лежавшую под рукой, и, на короткое время войдя в холод, осмотрелся. Тьма отступила, и я увидел, что к открытым настежь дверям нашей спальни, бесшумно пересекая гостиную, приближаются четыре тени. Одеты они были в черные одежды и вооружены вороненными кинжалами, не дающими отблесков в лунном свете. Один метнулся к моей кровати, но тут же вернулся к товарищам, знаком показав, что там никого нет. Я спрятался за дверью и, когда двое пересекли порог комнаты, атаковал. Рисковать не хотелось, рядом была сеньорита, поэтому действовал я максимально быстро и эффективно. Фигуры наемных убийц привычно застыли, мой мозг просчитал оптимальные векторы атаки и перемещения, тело притворило план в жизнь. Один остался без головы, второму я перерезал шейную артерию. Трупы еще стояли, а я уже развернулся к оставшимся двум, оскалился и, зарычав, двумя быстрыми ударами рассек им глотки. Несколько секунд, и все было кончено. Миросель даже не успела ничего понять. Я высек огонь и зажег свечи в канделябре. Девушка, увидев тела наемных убийц, немного побледнела, но присутствие духа не потеряла. Накинув халат, она, стараясь не наступать в лужи крови, побежала к дверям. По пути попросила меня одеться и разворошить свою постель. Распахнув двери, она властно потребовала от стражей срочно, но без шума вызвать сюда графа. Один из воинов послушно побежал в сторону апартаментов своего сеньора. Граф появился довольно быстро. Впрочем, было видно, что одевался он в попыхах. «Что случилось, сеньорита?» Миросель молча показала на трупы. Граф прямо задохнулся от изумления. «Но, как?» Ответ не требовался, так как потайной ход, откуда появились наемники, остался открытым. «Видимо, убийцы рассчитывали быстро сделать свое дело и скрыться. Ты не пострадала?» – забеспокоился Азелирос. «Нет, я в порядке», – ответила девушка и добавила, со значением посмотрев на хозяина. «Теперь ты видишь, что я не зря настаивала на том, чтобы мой телохранитель ночевал у меня в комнате. Кто бы мог подумать, что такое может произойти в моем замке?» Он зло прищурился. Без предательства явно не обошлось. Охрана. И приказал вбежавшим охранникам. Срочный приказ капитану стражи. Закрыть все выходы из замка, поднять всех слуг и выяснить, кто отсутствует. Допросить всех, о результатах доложить. Все исполняйте. Один из стражей побежал будить капитана. Второй остался с нами. Азелирос внимательно осмотрел побоище и с восхищением сказал Миросель. «Насколько я понимаю, убийцы не успели ничего осознать, как уже умерли. У тебя отличный охранник. Не желаешь уступить его мне? Я, конечно же, шучу. Тебе он в любом случае нужнее. Однако из происшествия следует сделать вывод, что мы слишком расслабились и забыли о врагах. Я не отказываю тебе в гостеприимстве, но ты у меня явно задержалась. Мятежники успели узнать, где ты, найти подходы и попытаться тебя убить. Ты прав. Утром мы должны уехать. Хорошо. Остальные соображения я передам тебе в письме. В сопровождении я отрежу полсотни своих гвардейцев вместе с капитаном. Его хорошо знают окрестные владетели, и чинить препятствий твоему путешествию не будут, а то и помогут где. Договорились, кивнула Миросель. Я тебя пока оставлю. Надо распорядиться, чтобы здесь прибрали, а ты пока собирайся. Все равно, уверен, спать уже не ляжешь. С этими словами граф торопливо вышел. Свалившиеся на его голову проблемы вряд ли дадут ему спокойно уснуть. Может, он? Спросил я, нет, не любимую девушку, а сеньориту. Немного подумав, она отрицательно помотала головой. Маловероятно, ему не было бы смысла действовать столь сложно. В охране стояли его люди, могли спокойно войти, убить и не спеша инсценировать работу наемных убийц. Впрочем, она задумалась, и я понял, что вероятность предательства со стороны графа не исключается ею как один из возможных политических раскладов. Утром мы покинули гостеприимный замок и продолжили путь на юг. Мирасель, как я видел в окно кареты, ехала спокойно, а меня тревожил отряд сопровождения. Если граф – предатель, то 19 гвардейцев, оставшиеся от прежнего отряда, недолго смогли бы сопротивляться полусотне сопровождения. Однако прошел день, другой. Мы уже выехали за пределы графства, и наступил благоприятный момент, чтобы разделаться с нами, не бросая тени на Азельероса, но все было спокойно. Его гвардейцы как ни в чем не бывало несли службу и, похоже, даже не думали ни о каком нападении на нас. Только через пару дней я наконец более-менее успокоился, но контролировать обстановку продолжал. А тем временем наши гвардейцы быстро сошлись с графскими и вовсю развлекали их байками, героем части из которых был я. В частности, они в лицах изображали, как испугался демона хозяин трактира или, перебивая друг друга, наперебой неизвестно в какой раз рассказывали о бое в лесу. Количество поверженных мною врагов росло от рассказа к рассказу. Последний рассказчик утверждал, что противостояло мне не меньше сотни, за моей спиной выросли гигантские черные крылья, а я якобы хохотал, убивая врагов десятками, разрывая плоть когтями и выпивая кровь. В это никто не поверил, но уважать меня на всякий случай стали. Дальнейшее путешествие прошло сравнительно спокойно. Во всяком случае, для меня, сеньорите, чем дальше мы продвигались на юг к Срединному морю, приходилось работать все больше, а времени, да и возможностей для наших свиданий оставалось все меньше. Иные встречи с вельможами и местными владетелями проходили прямо в пути. К нам временно присоединялся отряд очередного барона или графа, вельможа подсаживался в карету, где обсуждал с Мирасель какие-то вопросы. Во время привалов девушка продолжала работать с документами, диктовала письма, разбирала почту и совещалась с братом Зарвисом. Вероятно, дело, которым она занималась, близилось к завершению, объем и темп работы нарастал. Черты лица моей любимой заострились, она сильно похудела, вокруг глаз залегли черные круги. В таких условиях мне было неловко требовать к себе внимания, хотя Мирасель старалась не забывать про меня. В ближайшем от замка графа Азельероса городе она потребовала остановиться на день. Под предлогом того, что ее личный телохранитель не должен выглядеть как оборванец, сеньорита лично сходила со мной к лучшему портному и приодела меня с ног до головы. Одежда была не роскошная, но очень качественная. Если рубашки, то либо из катайского шелка, либо из российского льна. Если кожаный колет, то тонкой выделки. Если сапоги, то от лучшего башмачника, добротные, прочные и красивые. В Лефорус, портовый город на берегу Срединного моря, мы прибыли на исходе лета и остановились, сняв номера в лучшей гостинице, на целых 2 дня. Впервые за продолжительное время сеньорита смогла нормально выспаться, не спеша, растягивая удовольствие, искупаться в горячей ванне и отдохнуть. На второй день, когда должна была состояться очередная встреча, она с утра немного нервничала. Как я понял, эта встреча была для нее очень важна. Как обычно, гостя мы ждали в комнате вдвоем с сеньоритой. Но он пришел один, без охраны. Прибыл представитель гильдии магов, доложил гвардеец, охраняющий вход в комнату. Пригласить. «Зови», — разрешила Мирасель и несколько нервно переплела пальцы рук. В помещение вошел толстенький, невысокого росточка человек в мантии. Был он высокомерный, напыщенный, как индюк, и важный, как петух бабушки Сармы. Презрительно поглядев на меня, он через губу поздоровался с девушкой и спросил: «Ты, что ли, Мирасель?» Глаза моей любимой опасно сузились, но ответила она ему вежливо: «Я, сеньорита Мирасель». А дальше, ничего не объясняя и вообще не говоря ни слова, маг меня атаковал. Я его атаки сначала не видел, но чувство опасности, развившееся за последнее время, заставило буквально провалиться в холод. В этом состоянии я вдруг заметил, как от ладони мага в мою сторону довольно шустро летит какая-то гадость. Другая ладонь направлена на девушку, и там уже созрел комок чего-то явно опасного. Тело действовало само. Выпущенный мною метательный нож пробил шею толстяка насквозь, и в это же время сам я кувырком в последний момент ушел в сторону Мирасели и сбил ее с ног. Удостоверившись, что опасность позади и маг-убийца лежит неподалеку, еще подергивая ногами в агонии, но уже ни на что не способный, я помог ошеломленной девушке подняться и отряхнул ей платье. «Ты что себе позволяешь?» Наконец дошло до ее сознания случившееся. «Что ты натворил, дикарь? Троглодит ненормальный. Ты убил представителя гильдии магов. Разрушил все мои планы. Они же теперь выступят против меня. Все. Ты понимаешь, что это значит, тупица?» Она была прекрасна в гневе, но этот гнев ранил мое сердце. Я стоял и молча слушал ее отчаянный крик. «Отвечай. Почему ты его убил? Ты сошел с ума. Он напал на нас. Да. Он на нас напал, оказывается. А ты что, маг, что ли? Маг, да, не маг, вынужден был признать я. Ну как я мог ей рассказать о том, что видел и чувствовал? В данной ситуации я и сам себе не верил и начал сомневаться, не привиделось ли мне это нападение. Вон отсюда, иди в свою комнату и жди. Если маги потребуют твою голову, я им ее отдам. Чью голову ты хочешь нам отдать? «Синьорита», — раздался от двери недоумевающий голос. Мы одновременно развернулись и с удивлением уставились на незнакомца, в мантии мага, спокойно стоящего в дверях. Однако его спокойствие мигом испарилось, когда он увидел на полу тело собрата. У меня сердце ухнуло куда-то в пятки и там забилось в темный угол. Магам противостоять я, может, и сумею, но недолго. Между тем незнакомец склонился над телом, перевернул его на спину и впился взглядом в лицо покойного, после чего, злорадно ухмыльнувшись, произнес: «Да это же Тропс! Как ты здесь оказался, негодяй? И как тебя смогли убить? Надо же! Обычный метательный нож! Даже без внедренной силы! Удивительно! Ты его знаешь?» — робко спросила Мирасель. «Да, это личный маг герцога Васказа. Большой негодяй. Что он здесь делал? Он сказал, что является представителем гильдии. Вот как?» — приподнял брови незнакомец. «Он так сказал. Однако, судя по всему, он пришел тебя убить. Обычно ему такие дела удавались. Что же ему помешало сейчас?» Мирасель сбивчиво рассказала о том, что видела. Маг внимательно ее выслушал и обратился ко мне за разъяснениями. «А что же тебя, молодой человек, подвигло напасть на мага? Мне показалось, что он атаковал. Я не успел ничего обдумать, как тело все сделало само». Маг внимательно пригляделся ко мне и одобрительно кивнул. «Ты, я вижу, барс, а насколько мне известно, барсы на такое способны. Ну кто бы мог подумать, что, синьорита Мирасель, так меня зовут», — несколько торопливо, на мой взгляд, подсказала ему девушка. «Да, именно, у синьориты Мирасель в охранниках будет настоящий барс. Вот и Тропс пренебрег защитой и получил нож в шею. Иначе так легко вы бы не отделались. В общем-то, скажу я вам, туда ему и дорога. И ничьи головы нам не надо отдавать. Парень выполнил свой долг, честь ему и хвала. Да, позвольте представиться, служащий гильдии магов, магистр второй ступени Салверс». И маг уважительно поклонился нам с синьоритой. «А как же это Тропс? Тропс, синьорита?» «Да, Тропс. Он что, был подставной представитель гильдии?» «Именно так. Но как они смогли прознать о предстоящей встрече с вами?» «Впрочем, это наши внутренние дела. Мы непременно разберемся, шпиона выявим и примерно накажем. Можете не сомневаться. Теперь, насколько я понимаю, тебе предстоит решить много вопросов, не смею более задерживать. Скажу только, я должен передать волю Верховного Собора магов нашей страны». Мирасель даже дыхание затаила, а этот шутник специально немного помедлил, прежде чем возвестить наконец: «Собор полностью поддерживает тебя, синьорита, и готов встать в ряды твоих сторонников». Девушка ощутимо расслабилась и на ее щечке вернулся румянец. Я чувствовал, что ей нестерпимо хочется заплясать от радости прямо здесь, рядом с трупом убийцы, Но она сдержалась и корректно поблагодарила Салверса за доставленное лично приятное известие и попросила передать благодарность собору, уверив, что те, кто с ней сегодня, не будут забыты завтра. Напоследок Салверс оставил записку, в которой извещал, что тело принадлежит магу Трапсу, совершившему нападение на сеньориту Мирасель, в результате чего его убил охранник. Маг раскланялся и, не задерживаясь более, удалился. Мирасель подошла, взяла в ладошки мое лицо и крепко поцеловала. «Прости меня, Дид. Я кричала на тебя, а ты снова спас мне жизнь. Я не знаю, как тебя отблагодарить». «Нет, знаю. Но надо чуть-чуть подождать», — прошептала она. Вызвав охрану, сеньорита приказала убрать тело, сообщить о происшедшем в городскую стражу и позвать прислугу вымыть пол. Когда все было сделано, она сообщила, что очень устала и должна отдохнуть, заперла дверь и немедля потащила меня в спальню. То, что не удалось Трапсу, отчасти удалось ей. Взрыв чувств заставил нас надолго выпасть из реальности, после чего мне снова пришлось залечивать спину от царапин и прочей части тела, от укусов. Но зато любовь наша, смею надеяться, была тиха и для окружающих незаметна. Глава 8. Почему Гиперборейский океан носит такое название? Старики говорят, где-то далеко на севере океана был целый континент гипербореев. Ну так их называют. Люди такие. А может, не совсем люди, кто их теперь поймет. Высокие, светловолосые и голубоглазые. А уж войны какие. Никто против них выстоять не мог. Все побережье им принадлежало. И Конкиста, и Галлития, и Нибелунг, и Сакстура. Приходили они два, а то и три раза в год на громадных кораблях. Наши галеоны, которые мы сейчас грузим, все равно что шлюпки против того же галеона. А как? Значит, приплывали они за данью, золото брали, меха, железо, пеньку и непременно 500 молодых, крепких мужчин. Ежели какой слабый попадался, сборщику голову рубили, хватали еще 100 первых попавшихся, и на корабль. Так рассказывают. А что потом? С любопытством спросил я своего собеседника, портового амбала Крибина, вливающего в свое необъятное брюхо 5 кувшин пенистого пива. Могучий детинушка, что называется, 7 на 8, 8 на 7, мускулы с детскую голову мячиками перекатываются по полуголой груди и здоровенным рукам. Рядом с ним я, очень нехилый парень, казался себе хрупким и хлипким мальчонкой. Удивительно, но характер детина имел покладистый, необидчивый и добродушный, по-детски наивно-мечтательный и восторженный. Мог часами, не прерываясь на еду и выпивку, слушать всевозможные истории, не пренебрегая откровенными выдумками. При этом сам знал их превеликое множество и с удовольствием рассказывал заинтересованным слушателям. А потом все перестали приходить. По слухам, ихний континент утоп уже лет 600 как. Но Крибина сделал многозначительную паузу и перешел на шепот. С год назад фрегат «Звезда Конкисты» спас одного морячка, матроса с пиратского корабля. Мне братишка, что на «Звезде» служит, по большому секрету сказал. Я вижу, ты парень честный, болтать не будешь, потому и сказываю. Я подозревал, что все портовые эту тайну уже давно и не один раз обсудили. Этот спасенный был едва живой, бледный, что зелень подкильная, а уж тощий, что смерть. В бреду все бормотал. Гиперборея, золото. Гиперборея, золото. На том фрегате хороший маг-целитель оказался, он его немного подправил, но спасти все равно не смог. Сумел разве что ненадолго в чувство привести. Так перед смертью пират поведал, что занесло их в сторону от торговых путей на север. Они от галлитийского корвета уходили. Тот их уже почти настиг, да случился шторм и разметал тех и других. Шторм они, стало быть, пережили. От преследования, значит, оторвались и совсем уже к югу поворачивать наметили, как вперед смотрящий заорал. Земля. И они решили узнать, что это за место. Так далеко на север еще никто не заплывал. На картах ничего нет, да и вообще тот район, одно белое пятно. В общем, Подошли они к берегу с небольшой удобной бухтой. А что это, остров или материк, так и не выяснили, им до этого дела не было. Решили считать островом. Что да как, я толком не знаю, а высадили пираты отряд для разведки. Этот спасенный был среди разведчиков. Говорит, на острове видел дома из камня, все страшно разрушенные, а внутри каждого золота и драгоценности, как грязи, грудами лежат. Похватали пираты сколько могли унести, да, видно, прогневали духов тех мест. Не смогли они вернуться. Напали на них демоны и вмиг побили-порубили. Он один в живых остался по чистой случайности. В подвале каком-то задержался, мешок золотом набивал. Услышал, значит, крики и лязг оружия на улице, выглянул осторожно, а там демоны уже доканчивают его товарищи и куда-то волокут их тела. Забился он в подвал поглубже, там и отсиделся до вечера. Потом прокрался в бухту. От баркаса пепел один остался, видать, демоны сожгли, так он вплавь до своего корабля добрался. Подняли его на борт, выслушали рассказ, да и рванули прочь от того проклятого берега на всех парусах. Но уйти им не суждено было. Следующий шторм неполной команды они уже сдюжить не смогли. Затонуло их судно, один только этот и спасся. Рассказчик приник к очередному кувшину, отдышался и, посмотрев на меня, серьезно сказал: «Думаешь, я тюльку травлю, ракушки на уши клею? А для чего, ты думаешь, два галеона в порту продовольствием загружаются, да вербовщики по третьему разу злачные места прочесывают, солдат для высадки и разведки набирают? С этой дракой среди благородных, кому трон задницей греть, опытных воинов никто не даст, самим нужны. А вот отребья не жалко, сдохнут, туда и дорога. Главное, чтобы остров от демонов очистили. Служители создателя четырех братьев своих для этого дела отряжают. Это я не просто так тебе говорю. Братуха у меня есть на звезде конкисты», он и шепнул. «Они аккурат сопровождать пойдут. Познакомились мы с амбалом при самых обыденных обстоятельствах. Я зашел в припортовый кабак промочить горло свежим холодненьким пивом, что при осенней жаре в этих южных краях, блаженство неземное, а Кребинов ввалился с толпой таких же, может, чуть помельче, троллей. У них как раз случился перерыв, вот они и спешили перевести дух до пивка глотнуть бочонок другой. Кабакчик забыл предупредить о том, что полностью свободный стол в углу заведения в это время обычно занимает артель портовых амбалов, а может, нарочно не сказал. Публику хотел бесплатно повеселить. Тем не менее Кребина спокойно прошел в угол. Его рука привычно потянулась, чтобы сгрести за ворот незваного гостя, то есть меня, но сжала всего лишь воздух. Правда, воздух не простой, а пропитанный ароматами кухни и свежего пива. С удивлением посмотрев на пустой кулак и на меня, отсевшего на шаг влево, он повторил попытку. Результат был тот же. В этот раз я вернулся на прежнее место. В глазах амбала вместо ярости я увидел детское любопытство и азарт. Когда еще несколько попыток не принесли ему удачи, он расхохотался, попытался хлопнуть меня по плечу, промазал, сел на скамью рядом и с восхищением сказал: «Ну и верток же ты, точно обезьянка капитана Грумероса». Его товарищи одобрительно загудели и стали рассаживаться на лавке вокруг стола. Сравнение с этим животным прозвучало так искренне и доброжелательно, что ничего обидного для себя я в этой фразе не усмотрел. Больше никто не пытался вышвырнуть меня с насиженного места, и после кивка Кребина артель приняла незнакомца в моем лице в свою компанию. Пара байк и веселых историй, подкрепленных бочонком доброго пива, сделали меня в светском обществе портовой элиты совсем своим. Благо в славном городе Лиссага моя внешность никого не удивляла и не заставляла морщиться, поскольку встречались здесь личности самые экзотические, в сравнении с внешностью которых мое лицо – эталон утонченного аристократизма. Для прогулок я наряжался в старую, еще из Барска, одежду, аккуратно заштопанную и выстиранную в замке Азильераса. До этого использовать ее не приходилось, Миросель столько всего накупила, что у меня в багаже хранилась пара ни разу даже не надеванных костюмов. Шпагу я оставлял в особняке, где остановилась сеньорита, и брал с собой только кинжал да несколько метательных ножей, которые прятал под одеждой. Таким образом, выглядел я небогатым наемником-простолюдином, судя по небольшому акценту, то ли с севера Конкисты, то ли с юга Галлитии. 2 недели мы в этом городе, а я все не могу насмотреться на океаны и корабли. Думал даже, не заразился ли я от некоторых друзей из Барска, бредивших морями, океанами, экзотическими странами, пальмами, попугаями и знойными красотками. Они, наслушавшись нашего географа и начитавшись романов, прямо спать не могли, все обсуждали достоинства кораблей с прямым, косым или комбинированным парусным вооружением. Я не прислушивался к их горячим спорам, чтобы не засорять мозги бейдевиндами, бакштагами, шпангоутами и прочими такелажами. Для меня тогда все это не представляло никакого интереса. Другое дело, лес, где каждая былинка, живая. Войди, проникнись, стань его частью, и такая мощь тебе будет дарована, такое счастье, восторг и здоровье, какое не найдешь более нигде в мире. Но мнение мое переменилось, когда я увидел океан воочию, а не на картинке в книге. Так и застыл холодцом в миске, пораженный его величием, мощью и, на миг показалось, огромной нечеловеческой мудростью. Город Порт-Лиссага располагался на берегу обширного залива, отсеченного от океана 2 высокими скалистыми мысами, которые почти замыкались в кольцо, оставляя не очень широкий проход в бухту. Небольшие форты, вооруженные крупнокалиберными пушками, стерегли город от враждебного флота. Берег в этом месте полого спускался к океану наподобие гигантской чаши, поверхность которой вся была застроена 2- и 3-этажными домами из белого известняка или мрамора. Черепичные крыши в большинстве своем были выкрашены в красный цвет. Возле каждого дома обязательно росли плодовые деревья, хотя бы 1 или 2. Издалека вся эта картина, синь залива, красно-белые дома, утопающие в зелени, представляла собой фантастически прекрасное зрелище. Дорога проходила как раз по оконечности восточного мыса, и с его высоты все было прекрасно видно. Не один я остановился тогда полюбоваться открывшимся видом. Те, кто здесь раньше бывал, тоже не отказали себе в удовольствии снова впитать в себя мощь океанских волн и вдохнуть воздух, насыщенный свежими, для меня незнакомыми ароматами. Нотка гниющей рыбы и тины добавляла, в общем, ничего она не добавляла. Главное, не очень портила прекрасное впечатление. Сеньорита поселилась, как обычно, в лучшем 3-комнатном номере дорогой гостиницы, ставшем ее временной штаб-квартирой. Нервное напряжение в предчувствии близкой развязки достигло предела. Встречи со знатью практически прекратились. Скорее всего, все возможные переговоры уже состоялись. Интрига приблизилась к кульминации, осталось дождаться результата. По себе знаю, ожидание выматывает иной раз больше самого трудного действия. Для меня работы почти не было, изредка сопроводить сеньориту в город да иногда поприсутствовать на приемах и встречах с представителями благородных семей государства. Имея столько свободного времени в прекрасном городе на берегу океана, можно было бы получить уйму необыкновенных впечатлений и удовольствий. Я честно пытался получить эту уйму, но никак не мог себя заставить беззаботно веселиться и радоваться хорошо оплачиваемому отдыху. Со всей очевидностью мне стало ясно, служба подходит к концу, и не сегодня-завтра придется принимать какое-то решение. Настала пора хорошенько подумать о будущем. Остаться я не мог, барсы не служат иностранным подданным, тем более монархам, а сеньорита либо относится к высшей знати, либо претендентка на трон. В пользу последней версии говорит многое. И то, что она миросель, а не расситера, ничего не значит. Имя могло быть изменено или у монарха несколько дочерей. Почему-то мне казалось, что сеньорита не поедет в Барск добиваться согласия старшин на наш с ней брак. Ведь тогда ей придется оставить очень многое, а вернее, всю свою жизнь, надежды и мечты. Фактически предать себя и тех, кто ей поверил? В таком случае чем готов пожертвовать я? Готов ли ради любимой уйти из клана? Что для меня дороже, Мирасель или клан? Родители, друзья, наставники, избранный путь воина Барса или прекрасная девушка, которая, возможно, любит меня, но уважает только за силу и воинское искусство. Попытайся я обсудить с ней философию стойков, и состояние шока красавицы обеспечено. Останется ли при этом любовь, неизвестно. Как не оттягивал я момент, когда придется дать честный ответ самому себе, но все же, собравшись с духом, признал, из клана я не уйду. Не смогу предать свой путь и годы тяжелого, часто опасного труда по совершенствованию воинского мастерства, зачеркнуть прежнюю жизнь и начать ее заново обеспеченным мужчиной в тени властной и сильной женщины. Может, то, что я чувствую по отношению к Мирасель, не любовь. Во всяком случае, ничего похожего на измышления поэтов и рассказы женатиков. То есть похожего много, а вот главного, сжигающего жара страсти, слияния души и упоения чувств, сколько ни искал, не нашел в себе. Может быть, я и правда дикарь неотесанный, троглодит пещерный, чурбан бесчувственный. Нет, не так. Я скучаю по Мирасель, когда долго ее не вижу. Она – главная героиня моих снов и мыслей. И жар страсти мне не чужд, но, как бы это сказать, разжигает его в основном она. Я, ведомый в нашей паре, за исключением постели, но и там я все равно ведомый, поскольку не могу получить удовольствие, если моя партнерша не отвечает взаимностью. Несколько раз у сеньориты случались трудные дни, когда она прямо засыпала на ходу, устало отворачивалась к стенке, но всегда предлагала мне сбросить напряжение, пока она немножечко поспит. Я не преминул воспользоваться женской добротой, однако это было очень похоже на поход в туалет. Кончил дело, дыши свободно. Душа ныла, как больной зуб, на сердце было тяжело и тоскливо, но за все это время я так и не смог ничего придумать. Ходил на берег океана, где под его мерные, успокаивающие вздохи и ритмичные прыжки солнечных или лунных зайчиков часами медитировал. Заливал тоску в кабаках хорошим пивом, предпочитая это делать в компании Кребина, подгадывая время его полуденного отдыха. Я не убегал от проблемы, сам себе я мог признаться, что все уже давно решено. За время нашего знакомства Кребина и его артель совместными усилиями помогли мне избавиться от аталийского акцента, обучив непередаваемому местному говору. Таки не скажу за всю лису, но не стоит размазывать манную кашу по чистому столу. Говор был причудливой смесью многих языков, к тому же речь местных была наполнена настоящим, искренним и разудалым юмором. Привыкнув видеть меня в компании портовой аристократии, местные воры и налетчики весело кланялись мне и не пытались обидеть. Правда, один раз небольшая банда, всего-то человек 5, попыталась это сделать, когда я поздно ночью возвращался домой. Они заступили мне дорогу в узком переулке, и я даже успел обрадоваться предстоящему развлечению, как главарь, приглядевшись ко мне, вдруг спросил: «Ты таки Дид, кореш нашего Кребина, он самый. Это что-то меняет?» «Таки да. Мы не трогаем корешей хороших людей. Их и так мало осталось, а кореш тоже может быть хорошим человеком. Ты со мной согласен?» «Какое ему дело, согласен я или нет?» Но тем не менее эта философия была мне отчасти близка. «Согласен. Что ли? Я не понимаю. О, Семянтис, глянь, наш человек. Прости, братан, мы отваливаем».